Откуда начинается сомнение? Почему оно возникает у человека, которому с детских лет внушали христианские истины? Казалось бы, они должны были овладеть всем его существом, но сомнения пришли, и вера в истинность христианских догм улетучилась, как дым, уступив место неверию. Значит, не было веры? Может быть, это происки сатаны, который пытается столкнуть людей с пути истинного? Как бы то ни было, всякое сомнение для верующего человека — грех, и он, Уриэль да Коста, грешник, а грешников ждут адские мучения на том свете. Уриэль размышлял. Он часто предавался размышлениям в одиночестве. Уриэль вспоминает, как его еще ребенком отец заставлял заучивать на зубок христианский символ веры, как вечерами строго экзаменовал сына, требуя пересказа библейских сказаний. Сын успешно выдерживал экзамены, и отец был удовлетворен. Бенто да Коста, португальский дворянин, желал добра сыну и знал, что достичь этого Уриэль сможет только в том случае, если станет верным христианином. Бенто да Коста на себе испытал, что значит быть иноверцем, и даже марраном, евреем, принявшим христианство. Когда в 1580 году испанский король Филипп II захватил Португалию, он начал преследовать всех иноверцев, и в первую очередь евреев, которых считал злейшими врагами христианской веры. На португальской земле открылось широкое поле деятельности для инквизиции. Человека, не исповедавшего христианство, объявляли еретиком. А это значит, его ждали тюремный застенок, пытки и казнь на костре. Спасение было в одном — принять христианскую веру. И Бенто да Коста, не раздумывая, принял ее. Он стал марраном. И хотя марраны не были полностью уравнены в правах с другими христианами, за ними велась постоянная слежка, но все-таки они могли жить в стране, где смерть подстерегала каждого иноверца. Бенто да Коста видел, как окончили жизнь в тюрьмах инквизиции и на кострах многие его друзья, не пожелавшие принять христианство и оставшиеся преданными вере своих отцов, иудаизму. Он понимал, что христианство утвердилось на Пиренейском полуострове не на месяц и не на год. А раз так, то следовало подумать о будущем сына. Он должен стать настоящим христианином, и тогда жизнь его будет легка, он будет богат, ибо отец сумел накопить немалые состояния, будет знатен, ибо унаследует дворянский титул. Если к тому же он станет христианином, ему нечего тревожиться за будущее. Так рассуждал Бенто да Коста, наставляя сына в христианской вере. Бенто да Коста предусмотрел все. Он определит сына в католический коллеж, где воспитанием подростков занимаются иезуиты. Этот орден, несомненно, имеет большое будущее. Основанный в 1534 году Игнатием Лойолой для борьбы против реформации, для защиты папского престола от еретиков, он быстро набирал силу. Иезуиты без всякой жалости относились к тем, кого считали врагами престола. Недаром же они поклялись верой и правдой повиноваться святейшему отцу, папе. Недаром провозгласили, что цель оправдывает средства. А это означало, что ради защиты христианской веры они не гнушались никакими средствами. Было и другое обстоятельство, которое сыграло свою роль в решении Бенто да Косты отдать сына на воспитание иезуитам. Им покровительствовал сам король Филипп. Но если сам король был расположен к иезуитам, то не могло быть ничего лучшего, как сделать сына иезуитом. Бенто да Коста был предприимчивым человеком. Он все хорошо продумал, чтобы вывести в люди Уриэля, и испытывал радость, что все идет по плану. Когда Уриэлю исполнилось 10 лет, и его отправили в католический колледж, он знал христианскую мифологию так, что ему мог позавидовать и взрослый последователь веры Христовой. И в колледже он был среди лучших, несмотря на то, что учителя не баловали его, как-никак он был сыном марана. Но что поделаешь, если мальчуган был настолько прилежен и старателен, что его приходилось ставить в пример другим. Когда окончился курс обучения в колледже, настойчивый Бенто да Коста добился определения сына в Коимбрский университет, на богословский факультет. В конце концов, рассуждал Бенто да Коста, светские науки можно постичь не на университетской скамье. Они даются жизненным опытом. Да и не всегда они нужны. С солидным капиталом, с хорошей головой можно прожить и без светских наук.